Избранник. Файл 5. Аудиозаписи демоверсии фантастического романа Владимира Филиппова. Читает автор. Шестая глава. Город охватило багровое зарево пожаров, и время от времени слышались гулкие хлопки взрывов. Всю ночь просидели на скамейках школьного дворика те, кого пощадила десница Божья. В жутком оцепенении и с нескрываемым страхом они ожидали прихода чего-то значительного, возможно, еще более страшного, чем уже пережитое, и им не хотелось возвращаться в замкнутое пространство собственных квартир. При этом они пытались осознать страшный смысл ужасной катастрофы и подспудно не соглашались с тем, что она не имеет обратного хода. Трудно было принять, что рассвет не поставит на ноги близких людей, которых трагедия забрала по другую сторону черты. С соседней улицы донесся надрывный женский зов. «Люська, киска моя, где ты? Люська, Люська, кыс-кыс-кыс!» Всю ночь несчастная женщина безуспешно зазывала свою Люську. Ей вяло сочувствовали. Вовсе не из-за кошки. В ситуации, когда такое опустошение случилось с массой народа, только сумасшедшая могла из-за кошки переживать. Пророческий запал Леонида вскоре закончился. Добровольные спасатели вернулись во двор школы, чтобы вместе со всеми дожидаться утра. Виктор подумал, что сейчас им до зарезу нужен человек, способный повести за собой потерянных людей. Только где взять такого? Нет никого, на кого бы последствия катаклизма не оказало давления. И все-таки придется на кого-то поставить. Как можно скорее нужно убедить эту пока еще разрозненную толпу оказать поддержку лидеру, а если надо, заставить силой уважать его. Дисциплина сейчас важна как никогда. Виктор скользнул внимательным взглядом по присутствующим мужикам. Баб он изначально не брал в расчет. И остановился на парне в спортивном костюме, который молча прислонился к стене и невидящим взором сверлил пространство перед собой. Он выделялся среди прочих ростом и выправкой. Не похоже было, что он привык командовать, но согласно критериям Виктора, красноречие не являлось главным в этом деле. Главное, парень не похож на жлоба. Виктор подошел к нему, разговорились. Интуиция не подвела. Алексей Баринев оказался офицером запаса, ветераном Чеченской войны. Он рассказал о ранении, которое получил на войне. Иногда оно напоминало о себе, вонзаясь под правую лопатку тупым наконечником боли. У Виктора мелькнула неожиданная мысль. Не сможет ли Леонид помочь Алексею, если он действительно имеет ту магическую мощь, которая подняла на ноги его, Виктора? Леонид жалостливо поморщился и признался, что сильно истощен. Однако, когда узнал, что задумал Виктор, согласился. Он подошел к березе и всем телом прижался к стволу. Через несколько минут вернулся и принялся невозмутимо колдовать. Люди молча наблюдали за плавными пасами местного чародея. Кто серьезно, кто безразлично, а кто и с подспудной усмешкой. Многие знали Леонида. Кого-то он успел поднять на ноги сегодняшней ночью, а кто-то слышал о нем раньше. Были и такие, кто не был с ним знаком. Но манипуляции этого человека открытием не являлись. На тему лечения при помощи биоэнергии народ нынче информированный. И пресса, и радио, и телевидение постарались. К месту необычного зрелища потянулись любопытные. «Что в самом деле? Не в цирке же?» – неуютно ежился Алексей. Леонида присутствие зрителей не смущало. Он спокойно продолжал лечебные чары. После окончания сеанса Алексей встал, помялся на месте, пару раз низко склонился и озадаченно сообщил, что совсем не чувствует боли. Около Леонида сразу выстроилась очередь. Желающих поддаться лечению оказалось хоть отбавляй. Среди людей возникли разговоры на тему чудесных исцелений знаменитых целителей. Так, под ненавязчивый ритм магического представления, незаметно наступил рассвет. Виктор обсуждал с Алексеем план дальнейших действий. Он понимал, к чему приведет промедление. Ждать у моря погоды нельзя, потому что со светом толпа рассосется по микрорайону, и потом ищи-свищи, день пройдет вхолостую. Первоочередную задачу определили без прений. В избежание ухудшения санитарной обстановки в микрорайоне решили всех покойников предать земле. Они понимали, чем раньше это сделать, тем лучше. Из-за угла ближайшего дома появился маленький кривоногий мужичок-тюбетейки, который деловито толкал перед собой тяжелогруженную тачку. Он двигался как заводной, будто не замечал скопления людей около школы. Одна из женщин узнала его и прокричала вслед. «Откуда дровишки? Ахмед абы!» Мужичок засуетился. с удвоенной энергией налег на тачку, стараясь как можно скорее проскочить мимо. Кто-то заулюлюкал след, кто-то злостно пошутил. «Беги, абы, сериал кончится!» Мужичок остановился, потоптался на месте, повернулся к людям с недовольной миной и ответил с сильным татарским акцентом, который выдал в нем недавнего сельского жителя. «Там бит!» — махнул он рукой в сторону, откуда появился. «Бит магазина открытый, а продавец лар мертвый, все люди мертвые. Добро пропадай!» Слова мужичка прозвучали сигналом. Народ сразу же засуетился, забегал, собрал свой нехитрый скарб и шустро кинулся к ближайшим магазинам. «Куда они?» — оторопил Виктор. Алексей с досадой прикрикнул вслед толпе. «Отставить! Никуда не денутся магазины!» То был глаз вопиющего в пустыне. Как не воспользоваться случаем, когда магазины бесхозные, продавцов нет, милиции тоже? «Их не удержишь теперь», — с горечью посетовал Леонид. Виктор недовольно пробурчал. «Сами виноваты. Нечего рассвета было ждать. Нужно было сразу людям объяснить, что почем. Теперь много не наработаем». «Не густо нас осталось», — заметил шустрый черноглазый паренек, который все время крутился поблизости. «Ничего, на меня можете рассчитывать. Не подведу. Будем до конца вместе держаться». Кроме черноглазого, на школьном дворике оставалось еще пара десятков взрослых и столько же малышей. «Вот люди!» — с негодованием процедил Алексей и потряс кулаками в сторону покинувших садик. «Им только даром хапнуть. Даже не представляют, что такое мертвый город. Через день здесь дышать нечем будет, покойники разлагаться начнут, дым от пожаров застелит окрестности. Ни света не станет, ни воды, ни газа. Только крысы наружу вылезут, да бездомные собаки. Если сейчас же пахать не начнем, через неделю придется бежать отсюда без оглядки, куда подальше». «Короче, командир», — бесцеремонно прервал бывшего офицера черноглазый. «Нечего рассусоливать, лопаты найти надо и вперед». «Лопатами много не накопаешь», — степенно возразил Виктор. «На соседней стройке экскаватор возьмем». «Сначала надо детей пристроить», — энергично вклинилась между мужчинами женщина в зеленой ветровке, которую Виктор узнал директора местной школы Валентину Георгиевну. Малыши нахохлились под стеной и беспомощно взирали на взрослых. «Директор школы права. Беспризорными их оставлять нельзя. Но каждая пара рабочих рук теперь очень важна». Алексей поручил девчонкам постарше присмотреть за младшими, а мальчишек отправил в магазины за едой. Взрослые приступили к работе. Экскаватором выкопали яму. Сначала укладывали тех, кого смерть настигла на улице, в сквериках, в автомобилях. Потом пошли по домам, занялись их очисткой. Чем больше покойников отправляли в общую могилу, тем больше входили в рабочий ритм и успокаивались. На них нашло какое-то отупение. Перестало трогать гора мертвых тел, которые вырастала во дворе. С этим просто смирились. Не чувствуя усталости, покорно собирали страшный урожай, посеянный смертью. Отщепенцы, которые покинули их ради легкого самообогащения, смотрели с удивлением. Не прочувствовав всей опасности, которая нависла над городом, они поражались самоотверженности добровольцев. Экскаватор глубже и глубже вгрызался в землю, чтобы приготовить места для десятков тысяч погибших. Ломиками Виктор с Алексеем выламывали одну дверь за другой. Леонид проверял тела хозяев квартиры, не осталось ли в них хоть на чуточку жизни. И только после этого носилками, которые позаимствовали с машин скорой помощи, покойников выносили к месту будущего захоронения. Не все в этой добровольной работе проходило просто и гладко. В некоторые квартиры войти не удавалось из-за переживших хозяев собак. Усмирять животных не было времени. Такие квартиры помечали в специальной тетради и оставляли на потом, когда захоронят основную массу погибших. В этой страшной работе случались также неожиданности. Одна из них произошла ближе к полудню. Виктор примеривался ломиком, чтобы вывалить очередную дверь, когда из соседней квартиры выглянуло страшно худющее, с синюшными подтеками под глазами существо в обвислом трико и до неприличия грязной майки. Существо тряслось, словно в лихорадке, в глазах сквозила пустота и отрешенность. Оно осовело, окинуло незрячим взором незнакомцев с ломами и хрипло провозгласило. «Че за муйня в натуре? Вы че, совсем оборзели? Отмычки дома забыли?» Алексей удивленно покачал головой. «Да ты никак жив, братан?» Существо кинуло на Алексея тяжелый взгляд и выпалило. «А то, блин, буду не видать?» Затем повернулась к Виктору и поучительно добавила. «К этим не ломись, их на прошлой неделе причесали уже». Судя по всему, это явление ни о чем не догадывалось. Попытка объясниться не помогла. Существо лишь досадливо отмахнулось. «Кончай, блин, заморочки! Что в натуре за базар? Глюки мучают!» Виктор укоризненно произнес. «Какие глюки? Проснись!» не гони, отец!» Мрачно скривилось существо и жалостно добавило. «Ломают меня, пацаны, бля, буду ханки бы щепотку!» Виктор с Алексеем, понимающе переглянулись. Бесполезно разговаривать с продуктом параллельной реальности, которого интересует лишь наркота. Всяческий дальнейший базар ни для них, ни для существа не имел смысла. Катастрофа, не катастрофа для него, горя оно ясным огнем. Существо захлопнуло дверь, и Алексей сделал соответствующую пометку в тетради. Такую же пометку сделал в своем сердце Виктор. Ему и раньше приходилось видеть наркоманов. Все-таки не с луны свалился. Но только сейчас его потрясла степень деградации этих типов. Однако жизнь на этом не кончалась, и хотя усталость брала свое, они продолжали работать через «не могу». Пусть добровольцев для такой работы оказалось немного, но совместный труд сразу сблизил их. Поначалу они надеялись быстро освободить квартиры от покойников, но время шло, перевалило за обед, а даже двух многоэтажек не удалось полностью очистить. Появился виновник утреннего переполоха – Ахмед Абы. Он подставил тачку к подъезду, деловито потоптался возле вышедших наперекур добровольцев и одобрительно сказал: «Бик якши, Аллах вам поможь». «Спасибо, Абы», — поблагодарил за всех черноглазый. «Мертвый лар нужно», — протяжно произнес старик, многократно кивая. «Шибко хоронит бит». Для ускорения работы он предложил складывать покойников на тачку. За пару минут общения с ним добровольцы поняли, что тот, кого они единогласно осуждали, считали отщепенцем и подстрекателем, оказался иным. Осуждать его за то, что происходило он из другого, чем они, племени хозяйственников-индивидуалистов, неправильно. Старик по-своему оценил возникшую ситуацию и постарался извлечь из нее выгоду. Однако, когда набрал ровно столько, сколько могло понадобиться в ближайшее время, обратил внимание на нужды других. И то, что сделал это быстрее остальных мародеров, обуянных животной жадностью, изменило первоначальное впечатление о нем. Виктор внимательно присматривался к жилистому кривоногому мужичку, который как трактор двигал тяжеленную тачку со страшным грузом, и все больше проникался к нему симпатией. Незаметно подкрались сумерки, которые внесли свои коррективы. Работу продолжили при свете электрических фонариков. Но никому не пришло в голову жаловаться на это – хотя производительность заметно упала. Одержимые идеей добровольцы продолжали свое благородное дело, понимая необходимость придать земле, пока тело не коснулось разложения, как можно больше покойников. Добровольцы приняли высокий темп работы и сумели притупить себе странное ощущение покинутости, которое обычно возникает при потере самых дорогих людей. Так было и у Виктора. Он работал со стервенением и, казалось, напрочь забыл об Оксане. Лишь когда товарищи по беде объявили перерыв до утра, он вдруг осознал, что любимая Оксана больше не встретит его на пороге, никогда не прижмется к нему, не взлохматит буйные вихры. Скупые слезы окропили небритые щеки, и он не был в этом одинок. Не сговариваясь, добровольцы направились к школе, где в кроватках уже спали детишки, которые оказались под опекой добровольцев. Сюда же подтягивались некоторые из отщепенцев. Виктор устроился на брошенный на пол матрас, но сон не приходил. Тоска, которая терпеливо ждала своего часа, цепко оседлала каждого. Несмотря на нечеловеческую усталость, никто не мог глаз сомкнуть. Каждый сегодня потерял кого-то, каждый чувствовал себя осиротевшим. И тогда они потянулись друг к другу. Люди прижимались телами, головами, сцепляли руки и в едином порыве сумели победить себе отчаяние. Некоторое время спустя лагерь крепко спал, оставив тоску в одиночестве поджидать, как минимум, до утра. Седьмая глава. Под утро у Милки разболелась голова. Обеспокоенный Игорек снова обратился за помощью к Рогожину. Тот покопался в своих вещах, достал ампулку с одноразовым шприцем и ватные тампончики с бутылочкой спирта. «Я терапевт», — пояснил он удивленному юноше. Рогожин осмотрел девочку и пощупал пульс. Затем внимательно заглянул в глаза и невозмутимо поставил диагноз. На нервной почве, из-за переживаний, Ничего, дам успокоительное, выспишься, и все как рукой снимет. После укола Милка сделалась вялой, красноватые веки потяжелели и сомкнулись. Рогожин с Игорьком оставили девочку отсыпаться и вышли на улицу. В кладовке нашли лопаты, под развесистым каштаном сделали разметку и принялись копать могилы. Рогожин копал размашисто, мощно, иногда распрямлялся и нервно затягивался сигаретами. Игорек взялся за работу рьяно, с запалом, старался не отставать от старшего товарища. После первых минут работы руки с непривычки загорелись и покрылись волдырями. Но он продолжал упрямо углубляться в каменистую землю, постановал, но старался не показывать боли. Рогожин оценивающе поглядывал на отчаянные попытки паренька перебороть боль, но ничего не говорил. Со стороны создавалось впечатление, что каждый работает сам по себе и сам за себя. У Бориса Львовича работа шла споро, яма получалась ровной и глубокой. Игорек заметно отставал. Когда головы Рогожина не стало видно, измученный Игорек едва углубился до пояса. «Может, хватит?» — с сомнением выдавил из себя подросток. «Сам ведь знаешь, что мало», — послышался из соседней ямы голос старшего товарища. «Устал, как собака», — в свое оправдание заявил Игорек. В горле словно пошкрябали наждачной бумагой. Паренек в раскорячку выбрался из ямы и жадно приложился к бутылке минералки. Солнце к этому времени нещадно палило и внутренности насквозь высушивало. Непривычные к работе мышцы рук и спины невыносимо ныли и болью отзывались на каждое движение. Голове ритмично пульсировало. «Не пей много», — посоветовал Рогожин. «Чем больше выпьешь, тем больше жажда будет мучить». «Пить сильно хочется», — пробормотал свое оправдание Игорек. «Терпи, казак, атаманом будешь», — серьезно заметил Рогожин. «Будь мужиком». Борис Львович деловито похлопал лопатой по стенкам ямы и вылез наружу. Игорек снова взялся за работу, но силы совершенно оставили его. Он отбросил лопату и осел прямо на землю. «Не расслабляйся», — снова посоветовал Рогожин. «Расслабишься, тяжело будет к работе возвращаться. От меня помощи не жди. Ты должен это сделать сам». Игорьку показалось обидным, что такой сильный Рогожин не хочет ему помочь. Тем более могилу для своей жены он уже выкопал. Хотя, с другой стороны, кто он им? С какой стати обязан помогать? Игорек тяжело вздохнул и обреченно взялся за лопату. Вскоре появилась полусонная Милка. Она присела около ямы на корточки и стала с отрешенным видом наблюдать за усилиями брата. Некоторое время спустя обреченно произнесла. «Если папа не найдется, тебе, как старшему, придется заменить его. И замуж меня», — она подчеркнула это изысканным тоном, — «придется выдавать именно тебе». Игорек поперхнулся, когда услышал Милкины рассуждения. Уж чего-чего, а подобного от сестренки не ожидал. «Ты чего, совсем долбанулась? Сначала доживи, до свадьбы-то, глупая твоя половина», — заметил раздраженный юноша. «Невеста тоже мне нашлась». «Не боись, доживу потихонечку», — подтвердила серьезность своих намерений девочка. И тут же доброжелательно добавила. «С твоей помощью, конечно». Игорек только головой покачал. «И откуда такие мысли берутся? Тут не знаешь, что тебя завтра ждет, а она про замужество рассуждает. Девчонка и есть девчонка». Он энергично всадил лопату в землю и постарался глубже копнуть. Милка заглянула в яму и с видом знатока произнесла. «Еще на штык углубись, и хорош». Игорек с удивлением воззрился на сестренку. «И откуда слов таких нахваталось?» Вида решил не подавать и значительным тоном возразил. «Не, мало на штык. Как минимум на метр углубиться надо». Милка хмыкнула, подобрала лопату, которую бросил Рогожин, и стала с деловым видом выравнивать неровные стенки могилы. Игорек с благодарностью посмотрел на сестренку. Он и узнавал, и не узнавал ее. Конечно, подобной ситуации им испытывать еще не приходилось. Но если бы кто раньше предположил, что Милка способна на такое, ни за что бы не поверил. Всегда казалось, что работать она способна только из-под палки. Рогожин с любопытством наблюдал за юной парочкой с веранды. Он и рад бы помочь им, только не хотел мешать формированию в этих юных душах необходимого для выживания столь непростое время характера. Его радовало, что ставшие вдруг близкими подростки стараются держаться молодцами, помогая друг другу в приготовлении последнего ложа для матери. Но печально, а следует основательно готовиться к предстоящему отъезду. Он оставил подростков наедине и отправился на разведку. Доселе буйная экзотическая растительность и гористый рельеф местности не дали возможности получить достаточного представления о дороге. Борис Львович вышел на курортный проспект и с первого взгляда оценил, какие неприятности поджидают их пути. На многих участках дороги шоссе беспорядочно перегораживали замершие автомобили. Рогожин прошел дальше, но везде картина оказалась примерно одинаковой, будто побывал на кладбище автомобильной техники. Кое-где узкая шоссейка оказалась напрочь забаррикадированной сцепками из автомобилей, ни проезда, ни объезда. Рогожин с грустью взирал на неприглядную картину и представлял, как им, нагруженным тяжеленной поклажей, придется делать переходы на большие расстояния. Без всяких сомнений путь предстоит до крайности тяжеленный. Еще неизвестно, как выглядит дорога к северу от Сочи, но, скорее всего, мало чем отличается от увиденной. При таком состоянии самым подходящим транспортом могли стать кони. Но нетрудно представить себе, как будет выглядеть такое путешествие без достаточной практики. От заднего места отбивная останется. Рогожин представил возможные последствия конного путешествия и от первоначального плана пробиваться на автомобилях решил не отказываться. На обратной дороге он заметил на парапете, который обрамлял придорожный склон, краснощекого парня, уныло взирающего на дорогу. Он догадался, что парня интересовало то же самое, что и его самого. Борис Львович поздоровался. «Добрый день!» «Если такой день можно добрым назвать!» Неприветливо буркнул краснощекий и ловко соскочил на тротуар. Столько народу коньки отбросило. «Вижу не из местных», — прозорливо заметил Рогожин. «Случайно не в дорогу забрался?» Парень в сердцах отмахнулся и нехотя согласился. «Не оставаться же здесь навечно. Мало-помалу надо домой возвращаться. Может, вместе поедем?» «Почему нет?» — изменился в лице краснощекий. — Хорош здешнего отдыха. Откуда будешь? — Из Саратова. Парень, понимающе качнул головой и представился. — Я из Подмосковья. Стас. Борис Львович охотно пожал протянутую руку Рогожин. — Жаль, не по пути нам. — Почему не по пути? — возразил Рогожин. — Отсюда один путь. На север. До развилки 500 км вместе ехать, не меньше. Лучше, чем одному-то. А потом и так полегче будет. А я не один, признался краснощекий. Найдется еще кое-какой народец. Если что, давай к нам в жемчужину. Вот это дело, обрадовался саратовец. Идем, что ли? По усеянной покойниками дороге дошли до высотного здания гостиницы. В открытом бассейне собрался целый табор курортников и местных. Незаметно, чтобы эти люди находились в трауре. Кто-то травил анекдоты, кто-то произносил заздравный тост, а кто-то энергично наяривал на гитаре. Не всех катастрофа травмировала психически. Хотя и здесь немало людей с потухшими взглядами. Рогожин представился и спросил у курортников. Небось, до потери пульса уже отдохнули. Нет желания по домам разъехаться. А чего ждать? С энтузиазмом откликнулись желающие. Мало-помалу двигаться надо. «Совсем пусто будет», — сокрушенно покачала головой крупная, густо намалеванная блондинка из местных. «Совсем пусто», — с разочарованием повторила она и просверлила бесстыжими глазами Рогожина. «Куда теперь-то? Может, кто меня с собой заберет?» «А поехали с нами, Люси», — усмехнулся молодой, симпатичный парень с фигурой гимнаста. «Куда ж я поеду с тобой, родной мой?» — лукаво сверкнула глазами блондинка. Ты с первой молодушкой упорхнешь. Что мне тогда там, на чужбине? Лапу сосать прикажешь? Здесь хотя бы дом мой, родители похоронены. Как-нибудь перебьюся. Вот если б ты, сокол мой ясный, снова обратила она похотливый взгляд на Рогожина, взял меня с собой, поехала бы без размышлений. Такие, как ты, не бросают. Жену я сегодня хороню, нахмурился Рогожин. Тогда прости, золотой, мягко извинилась женщина. Но не отвела глаз. Соболезную. Близ Рогожина сгрудилось несколько человек, готовых хоть сейчас покинуть морское побережье. Борис Львович остудил горячие головы объяснением, каким трудным предполагается путь. Он посоветовал основательно подготовиться к дороге и предложил отправляться с рассветом. Рогожин вернулся к подросткам. И вот пришло время проститься с женой, отрезать от сердца то, что казалось неразделимым. Похороны получились скупыми. Они опустили в могилы тела покойниц, завернутые в покрывало. Некоторое время сидели в молчании. Каждый по-своему переживал расставание. Для Рогожина прощание с Аллой Владимировной было началом конца, когда жизнь без любимого человека переставала иметь всякое значение, когда пустота заполняла собой то, что некогда было подпоркой. Милка с Игорьком слезами смывали безвозвратность потери. Они осознавали, что с этой минуты получают путевку в самостоятельную жизнь, где придется обходиться без привычной поддержки и надеяться только на себя самих. Все так же молча Рогожин встал, осенил могилу собранными в горсть пальцами крестом и принялся энергично по злому закапывать ее. Глотая слезы, подростки принялись неуклюже сбрасывать землю в могилу матери. Как все-таки тяжело расставаться с самым близким для тебя человеком. Им выпало предать земле безвременно ушедшую из жизни маму. И не где-нибудь, а на чужбине. За сотни километров от своей родины, от своего дома. Хотя в такой момент место значения не имело. Значение имел сам факт. Они навсегда прощались с самым дорогим человеком. Подростки понимали, что больше никогда ее не увидят, не услышат, не обнимут и не дождутся теплых материнских слов. Могилы получились не ахти какими. Кресты, которые Рогожин наскоро сколотил из кусков штакетника, получились примитивными. Но других не было. И резонно полагать, важна не форма, а суть. Главное, покойницы нашли свое последнее пристанище в земле и отпеты, пусть не в церкви, но в сердце. Так что души драгоценнейших созданий не будут маяться. Ритуальные таблички с дощечек прибили к крестам. Другие несчастные не могут и на часть этого рассчитывать. Даже хотя бы погребенными в земле быть. Местным жителям, которые пережили катаклизм, до приезжих дела не было. А приезжие были только своими близкими заинтересованы. И потому множество покойников из числа приезжих оставались там лежать, где их настигла смерть. Рогожин поправил лопаты холмики и молча попрощался с почившими. Потом перекрестился и пошел прочь. Шел он размеренно и не оборачивался назад. Игорек с Милкой смиренно поплелись следом. Рогожин привел их на курортный проспект. Без раздумий стащил с сиденья обшарпанного жигуленка окостеневшее тело водителя и указал Игорьку на его место. Игорек растерянно застыл. «Если будешь распускать нюни перед мертвецами, можешь сразу топиться», — предельно жестко заявил Рогожин. «В дороге не один и не два раза придется проделывать это, иначе никогда до дома не доберешься». Игорек покривился от неприятного сладковатого запаха за сутки пропитавшего салон, с трудом преодолел нахлынувшую брезгливость и втиснулся на водительское место. Рогожин занял место рядом. Он принялся инструктировать парня, как запустить двигатель, как переключать коробку скоростей и как управлять автомобилем. Игорьку всегда казалось, что это у него получится легко и просто, но автомобиль оказался капризнее, чем ему представлялось. Сначала двигатель ни в какую запускаться не хотел, фыркал, чихал, глох и снова фыркал. Затем запустился, подергался, подобно рвущемуся на скачке разгоряченному коню, и заглох. Снова он чихал, глох, и все начиналось сначала. Рогожин оказался терпеливым учителем. Он заставлял подростка заводить двигатель до тех пор, пока тот не научился заводить его с полоборота и плавно трогаться с места. Дальше легче. Рогожин научил Игорька правильной посадке за рулем, плавному переключению коробки скоростей, торможению. Потом ездили по кругу, и Борис Львович толдычил юноше азы водительского мастерства, применение заднего хода и различных методов парковки. Постепенно Игорек стал чувствовать себя за рулем намного увереннее, хотя Рогожин по-прежнему критически относился к его водительскому умению. Несколько прохожих, порядочно накачанных пивом, проявили интерес к водительским канделябрам Игорька. Они уселись на гранитном парапете и лениво подтягивали пиво из горла. Время от времени они незло потрунивали над подростком. Наконец Рогожин потушил очередную сигарету и с удовлетворением произнес: «На первый раз достаточно, остальному в пути научишься. Теперь быстренько на море, последний раз искупаемся и отдыхать, отправляемся с рассветом». Продолжение демоверсии фантастического романа «Избранник» вы можете найти в разделе «Книги» персонального сайта Владимира Филиппова www.vladimirfilippov.ru. Полную версию можете приобрести в интернет-магазине этого сайта.